Глава 37. Внутри трейлер напоминал каюту корабля. В гостиной было три высоких окна, по одному на каждой стене. В центре стояли полированный стол и белая банкетка в форме подковы. Эта обстановка явно дорого стоила, что не удивило Ньямана. Если ениши похожи на цыган, то у них в заводе тратить все деньги на внешние проявления роскоши. О цыганах напоминали и другие детали. Аккордеон, платок с вышивкой, изображающий сказочный восточный город. Куча дешевых безделушек на полках. Некоторые предметы были ритуальными. От вида черных куколок холодела спина. Они кое-как расселись. Жозеф позвал жену и заговорил с ней на незнакомом языке. Госпожа Вадыча напоминала героиню легенд, гадалку или бродячую колдунью. Изможденное, покрытое темным загаром лицо, глубокие морщины, длинные шелковистые косы, как у вождя племени Сиу. Женщина поставила на стол пиво. Ньяман сделал глоток и включил диктофон. «Расскажите нам, Жозеф!» Цыган поднес бутылку к губам и со свистом втянул жидкость сквозь сжатые зубы. «Это случилось в 2000 году. Вообще-то нам больше нравится жить во Франции, но эльзасцы уж больно достают, вот и приходится время от времени переходить границу. Мы нашли спокойное место в лесу, недалеко от Фрайбурга. Вот только принадлежало оно Гейрсбергам». «Как вы выживали?» – удивился Ньяман. «Там же нет никакой инфраструктуры!» Жозеф хитровато улыбнулся. «Ошибаетесь. В лесу полно охотничьих домиков. К ним подведены вода и электричество. Богатые мерзавцы берегут свои леса, но всегда оставляют для себя капельку цивилизации. Вы подключились к одному из таких павильонов?» «Он находился рядом с дорогой». Глава семьи кивнул. «У нас было все, что нужно. Свободное пространство, вода, электричество и ни одного надоедливого гаджа поблизости. Во всяком случае, мы так думали. А потом на вас напали люди Гейрсбергов. Сначала появился егерь. Предупредил, что мы влезли на частную территорию и должны немедленно убраться. Мы приняли это к сведению, но с места не сдвинулись. В Европе могут пройти месяцы, прежде чем полицейские явятся вас выдворять. Но Гейрсберги прислали своих бойцов». Вадыча еще раз глотнул пиво и продолжил. «Они напали на рассвете. Одни были в прорезиненных плащах цвета хаки, другие в черных куртках. Напоминали патрульных из ужастика, нацистских зомби. Пешие?» «Нет, на мотоциклах». «Какой марки?» «Не знаю, нам было не до того». «Цвет?» «Кажется, черный. У их мотоциклов был такой хищный вид, жестокий, как у военных машин. Мы думали, эту жуть уничтожили раз и навсегда». «Они что-нибудь говорили?» «Не проронили ни слова». «А лица вы видели?» «Нет, мешали капюшоны, мотоциклетные очки и каски, как у Бошей времен последней войны. Жуткое зрелище. Для начала они сломали несколько носов, наставили синяков, а потом подожгли трейлеры и натравили собак. Нам показалось, что вернулись времена, когда депортированные цыгане должны были носить на груди черный треугольник». «Вы защищались?» Аспидно-черные глаза Вадыча посмотрели на Ньямана, и тот почувствовал, что ненависть и печаль превратились в два острых кинжала. «Раз вы задаете такой вопрос, значит, я плохо объяснил. У них были ружья и огнеметы». «Огнеметы?» «Вот-вот, дружок», — Жозеф хмыкнул. «Мы сделали единственно возможную вещь, разбежались, как кролики». Ньяман представил себе сцену насилия, сравнимую с тем, что творили зондеркоманды в Белоруссии, Захлебываются лаем страшные псы, оранжевое пламя пожирает трейлеры, и яниши кричат от ужаса. Они спустили собак? Странные были собачки, скажу я тебе. Лаяли, лаяли, а потом вдруг умолкли и полетели на нас, как торпеды. Сыщик посмотрел на Ивану, но она не решилась достать фотографии мертвого Редькина. «И тогда псы напали на твою дочь?» Жозеф ответил не сразу. Воспоминание кислотой разъедало душу. Все молча ждали. Наконец цыган заговорил. «В лесу трудно было понять, кто где находится. Я держал за руку Марию, и мы бежали. Вперед, вперед! Они загнали нас на поляну. Все как в псовой охоте. Зверя загнали, собаки окружили его, опьянев от крови и жестокости. Они разделили нас. Меня оттащили под деревья, потом раздели Марию, поставили в центре поляны и спустили чемпиона». Жозеф с усилием сглотнул. «То есть?» «Тот пес был лучше остальных натаскан для такой работы. Все происходило у меня на глазах. Мария кричала, нелюди ржали, а собака кусала мою дочь за лицо, перегрызала кости». Наступила глухая тишина. Время остановилось. Холодный ужас объял души. Когда они ушли, от моей девочки остались кровавые лохмотья. Вот такой вот несчастный случай произошел много лет назад. Ньеман спросил, пытаясь совладать с голосом. «Ты уверен, что их послали Гейрсберге? Это могла быть банда подонков, которая...» «Не трать понапрасну слова». «У тебя есть доказательства?» «Доказательства для Гаджо». Ньеман взглядом приказал своему лейтенанту подчиниться. Она вынула айпад и спросила ломким голосом. «Такие были собаки». Жозеф плюнул на экран. Ивана стерла слюну и прошептала. «Примем это за да». «Ты видел подобных псов после того случая?» — спросил Ньеман. «Ни разу. Но мы даже близко не подходили к тем лесам. Мы не нашли во фрайбургских архивах твоей жалобы. Вы что, не пошли в полицию?» «Яниш может попасть в участок, если только его арестуют». Жозеф скрестил руки на груди и откинулся на спинку, глядя в окно на свое маленькое королевство. Потом спросил. «К чему эти вопросы?» «Эта тварь», — Ньеман кивнул на лежавший на столе айпад, «возникла из ниоткуда две ночи назад и напала на графиню». Жозеф расхохотался, и его золотые зубы сверкнули в полумраке фургона, как летучие звезды. «Вернуть отправителю!» Вадачи пересказал им только первый акт трагедии, но Ньеман догадывался, что дело тем не кончилось. «Вы не пытались отомстить?» «Гейрсберги неприкасаемые». «Они, да, но не мотоциклисты, которые на вас напали». Вадачи усмехнулся, задумался, решая, стоит ли продолжать. «Мы не смогли их найти. Ни по эту, ни по ту сторону границы. Опросили все семьи Эльзаса и Баден-Вюртемберга. И получили ноль информации, как будто мерзавцев просто не существовало». «Конец истории?» Ньеман недоверчиво покачал головой. «Нет». Жозеф сделал знак жене, и та возникла в комнате, как будто не уходила. Сообщница тени, сестра тишины. Йениш взял запотевшую бутылку, спросил, как гостеприимный хозяин. «Еще пиво?» Все отказались. Ивану, видимо, тошнило. Клейнерт был слишком потрясен, чтобы пить, а Ньеман не хотел отвлекаться, понимая, что развязка близка. «Мы позвали Шувихани, ведающую сокровенным знанием». Сыщик улыбнулся. «Цыгане есть цыгане. Спутниковыми антеннами пользуются, но от старых верований не откажутся ни за что на свете». «Она знаменитость», — очень серьезно продолжил Вадачи. «Во сне она путешествует среди мертвых и приводит оттуда ужасные, грозные силы, и потом натравливает их на живых». Ньяман повернул голову. Половина безделушек имела силу оберегов. «Интересно, их женщины надевают ожерелье из зубов медведя во время беременности, чтобы дети рождались сильными?» «Мы попросили ее навести порчу на Гейрсбергов. В мире должно царить равновесие. Негодяи разрушили нашу семью. Сглаз призван был изменить положение вещей». «Так, немца мы потеряли», — подумал Ньяман, увидев ошарашенное лицо Клейнерта. «Старуха сказала, можно не тратить силы попусту. Они уже прокляты». «В каком смысле?» «Смерть поселилась среди них». Ньяман содрогнулся, почувствовав, что происходит нечто необъяснимое, но очень важное. «Объясните попонятней». «В каждом поколении один из сынов клана Гейрсбергов умирает молодым». Учитывая смерть Юргена и Макса, слова Вадыча обретали смысл. «Что еще она сказала?» «Ничего, мне хватило. Я прочел в газете, что молодой Гейрсберг убит. Значит, старуха не ошиблась». Жозеф одарил гостей насмешливым взглядом. Под воздействием выпитого его лицо смягчилось. Встреча подошла к концу. Каким бы удивительным это ни показалось, между пережившим трагедию вожаком Йеннеши и тремя растерянными полицейскими возникла симпатия. Они прощались, когда перед ними в окружении детишек появилась женщина. Жозеф помрачнел. Определить возраст на глазок они не могли, потому что у нее не было лица. То есть было, но с правой стороны оно заканчивалось на уровне верхней челюсти. Ниже, сквозь лоскуты чиненной кожи, наружу выступали сшитые сухожилия, а кожа левой половины казалась смятой крафтовой бумагой. Глаз отсутствовал, на виске под белокурыми волосами глубокая впадина. «Моя дочь Мария», — спокойным голосом произнес Жозеф. Ньяман почувствовал не только ужас, но и мстительное удовольствие. «Хорошо, что я убил того зверя. Говорят, после Второй мировой войны всех Редкинов уничтожили, как чумных крыс или мутантов. Если несколько особей выжили и дали потомство, он доведет дело до конца».